Здесь возникала из небытия новая жизнь, воспоминания, мечты, размышления. Работа биографов имела неоценимое значение, о чем они сами постоянно напоминали всем прочим. И когда Шенк нашел на галерее нужного ему человека, тот сухо поблагодарил его и тут же отпустил, словно простого слугу. Пробираясь по галерее к выходу, Шенк скользнул взглядом по правильным рядам биографов, сидевших внизу за своими столами. Плотную, почти осязаемую тишину нарушал только скрип перьев да шорох переворачиваемых страниц. Приходя на работу, биографы даже надевали поверх обуви матерчатые боты, чтобы не отвлекать своих коллег звуками шагов, когда возникала необходимость пойти и поискать какой-нибудь документ. И тут он увидел ее и застыл, пораженный. Она была в зеленом. У нее были рыжие волосы и бледная кожа с изящной прорезью сиреневых вен, отмечавших самые тонкие участки, то, например, место, где кожа обтягивает острый выступ ключицы. Именно это место и разглядывал сейчас картограф. Девушка что-то писала, низко склонившись над столом, а он разглядывал издалека этот кусочек туго натянутой кожи и тонкие вены, ветвящиеся, как дороги или реки, на карте. По мере того, как взгляд его скользил от этих стылых просторов к югу, к теплому обещанию высокогорных областей, кожа плотнела и становилась немного темнее. Если она наклонится чуть сильнее или просто изменит позу, он увидит больше. Откроются новые контуры, новые участки манящей местности. Когда-нибудь он мысленно сравнит то, что видел сейчас, с материалами позднейших, более подробных изысканий. Шенк понимал, что задание он выполнил. Делать ему тут больше нечего, а значит, надо уходить. Но никто не обращал на него внимания. Они из биографического всегда так. И он был очарован увиденным, удивительным соцветием рыжих волос, белой шеи и зеленого платья. Эта бледная кожа вызывала в его памяти карту арктических областей Земли. Если она чуть сильнее склонится к своей работе, он, может быть, увидит чуть большую часть ее груди. Эта надежда, слегка приправленная страхом, не давала ему отвести глаза. Он застыл на месте, во рту у него пересохло, острое, граничащее с ужасом возбуждение, скрутило его желудок в тугой комок. Так на карте Шенковой жизни появился новый объект. Снегом увенчанное видение возвышенной красоты. Сейсмические волны, порожденные этим толчком, раскатятся до самых дальних пределов его существования. До дней последних останутся с ним эти кряжи полузабытых снов, каньоны искаженной памяти, нежданно приходящие, также нежданно исчезающие. Куда бы он теперь ни свернул на карте своей жизни, куда бы он ни кинул взгляд, на каждом пейзаже будет ее отпечаток, подобно ямке, остающейся на подушке, когда поднимаешь голову. В конце концов она наклонилась, уже почувствовав, он был в этом уверен, что за ней наблюдают, наклонилась, уступая его желанию произвести мгновенную картографическую съемку ее тела, нет, не уступая, снисходя. С этим движением все изменилась вся подвижная топография кожи и плоти, все высоты рельефа. Ее груди чуть приподнялись, опали, качнулись вперед, словно в подношении лишь на мгновение. Волнующееся воспоминание. Он будет думать об этом потом, работая над картами. А сейчас в его мозгу образовался вопрос, что нужно сделать, чтобы продлить это наслаждение, повторить его, что нужно сделать, чтобы сблизиться с этой неизвестной, столь живо заинтересовавшей его женщиной. Она подняла голову. обвела глазами галерею, и он увидел ее лицо во всей его красоте.